Глава 5. Кирилл. Почему в дорогих ресторанах зачастую все обставлено до такой степени помпезно, аж до зубного скрежета? Пустующий, слишком просторный зал, огромные столы, когда и собеседника-то с трудом получается разглядеть на другом конце. Слишком ненавязчивая музыка, как правило, непопулярная, а на более взыскательный вкус. Гигантские тарелки с небольшой горкой чего-то непонятного и жутко изысканного в центре. Сам виноват. Хотел удивить и показать, что к его услугам все самое лучшее. В итоге провел один из самых скучных вечеров в своей жизни. Вволю налюбовался бледным и измученным лицом Юли. И с трудом весь вечер сдерживал раздражение. Кирилл не понимал, какую реакцию в нем вызывает Юля. Она на него не смотрела. На ничего не значащие вопросы отвечала односложно и сухо. Весь вечер сидела с неестественно прямой спиной. И вяло ковыряла в тарелке. Кажется, она так ничего и не съела из того, чем хотел ее удивить. И это вызывало в нем раздражение. Но еще ему было жалко ее, и никак не получалось побороть в душе это противное и бесполезное чувство. Ему не нравилось ее платье. В нем она становилась похожа на строгую училку. Немного сглаживали картину распущенные волосы, которым ему все время хотелось прикоснуться. Волосы у нее красивые, густые, и блестят так загадочно, в отличие от глаз, в которые поселилась пустота. Что стало с той девчонкой, которую он узнал когда-то? Тогда она временами ему даже глупенькой казалась. Покажи ей палец и будет смеяться. Но с другой стороны, ее жизнерадостность заражала. На время и его делала беспечным, каким он не был даже в детстве. Да, кажется, он никогда таким и не был, кроме тех нескольких моментов, которые когда-то провел с этой вот девчонкой. Теперь уже женщиной. Несмотря ни на что соблазнительной для него. Да, он ее хотел. Это Кирилл понял в первый же вечер, когда позорно уснул, не дождавшись ее из ванной. А на утро разозлился, найдя ее спящей в другой комнате. Нос воротит, значит, от него. А раньше в рот заглядывала. И названивала потом. А этого он больше всего не любил. Женскую навязчивость. Кто этого не понимал, с теми расставался без жалости. За свою щедрость желал иметь полную независимость. Никаких обязательств, ни перед кем. Впрочем, Юля не навязывалась. А потом он про нее забыл, пока не приспичило переться в этот город. «Счет, пожалуйста!» Попросил он официантку, которая в очередной раз пришла поинтересоваться, все ли у них в порядке. Они даже не дождались десерта, но находиться в этом ресторане Кирилл больше не мог. «Поехали отсюда!» Бросил он Юле, вставая из-за стола. Скрывать раздражение получалось все хуже. «Куда?» Вскинула она на него отстраненный взгляд. «Да о чем она думает весь вечер?» У него такое впечатление сложилось, что она даже не отдает себе отчета, где и с кем находится. Так к нему еще никто и никогда не относился. Она словно не замечала его. «Домой, куда же еще? Или у тебя есть другие предложения?» «Нет». Тихо проговорила Юля и разжала кулак. На стол выпала скомканная салфетка. Весь вечер она ее что ли, сжимала? Кирилл не выдержал, схватил ее за ту руку, из которой только что выпала салфетка. Из зала ресторана он ее вывел за руку, и очень быстро. От него не укрылось нездоровое любопытство некоторых посетителей. Да и плевать, все внутри него клокотало, хоть внешне он и продолжал сохранять спокойствие. «Что с тобой?» – прижал он ее к стене за первым же углом, в относительных тишине и пустоте. «Почему ведешь себя как неживая?» Он чувствовал ее всем телом, ощущал ее дрожь и понимал, что возбуждается вопреки желанию. «А ты не понимаешь?» Пристально смотрела Юля в его глаза. Ее глаза были сейчас очень близко, огромные, зеленые, с воспаленным ободком, словно она плакала или не спала очень долго. «Что я должен понимать, Юля? У нас ведь договоренность, или ты забыла? Я приезжаю, когда мне потребуется, и останавливаюсь у тебя. Но я не могу быть твоей любовницей после 3 лет, которой тебя не было в моей жизни». Медленно и очень тихо проговорила она. Каждое ее слово било. И именно на это она и рассчитывала. Только вот смутить его было практически невозможно. О чем она? Должно быть, не догадывалась. «Ты не моя любовница, Юля». Усмехнулся он, не в силах не смотреть на ее губы. «С любовницами регулярно спят, а ты лишь отрабатываешь то, что когда-то от меня получила. Или ты считаешь, что этого мало? А может, тебе это уже не нужно?» Прищурился он. Как же она его злила, но еще больше возбуждала эти невозможные глаза, которые сейчас медленно, но уверенно наполнялись слезами. Эти дрожащие губы, которые манили прижаться, слиться с ней в глубоком поцелуе. И даже воспоминания на этот раз хоть и всплывали, но не остужали его желание. «Где мой сладкий птенчик? Иди сюда, мой хороший. Мамочка тебя поцелует». Слишком длинные и чересчур тонкие пальцы, увешанные кольцами, обхватывают его за плечи и притягивают к себе. Ярко-красные губы тянутся к его губам, и нет возможности увернуться от них, потому что рядом стоит и улыбается отец. Ему нравится смотреть, когда Анжела его целует. И это ощущение мокрого и скользкого языка на своих губах, самое мерзкое, оставляющее неприятные воспоминания. После ее поцелуев он какое-то время борется с тошнотой, пока не натирает губы до боли, стараясь истребить не только след от ее помады, но и противный сладковатый запах. «Анжелочка, ты развращаешь моего сына!» — смеется отец. «Ему еще слишком рано целоваться с красивыми женщинами. Что, если он привыкнет?» И аккомпанементом ему служит заливистый женский смех. А Кирилл перед собой видит только ярко-красные губы и ненавидит их всей душой. Но эти губы другие. Они вызывают в нем странные и пугающие желания, противиться которым не остается сил. «Я не знала». «Тише!» — остановил он пытающуюся что-то сказать Юлю жестом руки. «Тише. Что бы ты ни сказала сейчас, для меня это не имеет значения». Из глаз ее выкатилось по слезинке, и это словно послужило сигналом. Кирилл поцеловал ее, ощутил головокружительный вкус ее губ, их необыкновенную мягкость и теплоту. Губы Юли дрогнули и немного приоткрылись. Нет, она не пустила его по доброй воле. Он ворвался сам, пользуясь ее растерянностью. Рот ее был прохладным и гладким, а язык немного шершавым и горячим. Сочетание это тоже казалось Кириллу странным и пугающим. Но пугала его скорее собственная реакция на поцелуй. Его не хотелось заканчивать. Эту женщину он не мог выпустить из объятий. Обуревало дикое желание оказаться сейчас в ее квартире, минуя дорогу от ресторана, а потом овладеть ею, даже если она будет против. «Поехали домой». С трудом заставил он себя перестать целовать ее. Не сразу разжал руки, и она сразу же отошла от него. Больше он решил пока не прикасаться к ней. Пока. Кирилл знал, что надолго его не хватит. Юля будила в нем поистине неизменные желания. «Юля». «Как там Дениска?» Эта мысль буквально преследовала. Ни на чем другом сосредоточиться не получалось. Юля снова выключила телефон, чтобы, не дай бог, не позвонил Сергей. И еще она до ужаса боялась, что он приедет к ней домой. Версия с ремонтом с каждой минутой выглядела все более неубедительной. Она чувствовала, как увязает во вранье, все сильнее и скоро уже не сможет выбраться из него. С ее жизнью творилось что-то ужасное, и всему виной был мужчина, что сидел сейчас напротив нее. Что она тут делает, в этом проклятом ресторане? Она же должна сейчас быть рядом с сыном. Какая она после этого мать? Юля пыталась размышлять. Представляла себе, как поступит Кирилл. Расскажи она ему всю правду про Дениса. Вероятнее всего, он попросит ее как можно быстрее освободить квартиру. Свое отношение к детям он обозначил уже давно, и вряд ли что-то изменилось за 3 года. А если и изменилось, то не в лучшую сторону. За это время он тоже изменился. Заматерел еще сильнее, стал еще более уверенным в себе. Такие люди не меняются. И на этот счет теперь уже Юля иллюзий не строила. Если он их с Дениской выгонит из квартиры, им придется попроситься на постой к матери, пока не подыщут себе жилье. Тот счет, который когда-то открыл на ее имя Кирилл, она уже давно исчерпала. Ее зарплаты при условии съема квартиры. Им с Дениской будет хватать, разве чтобы не умереть с голоду. Как вариант, можно поговорить с Сергеем, но для этого ей придется все ему рассказать. Поймет ли? Простит за ошибку юности, которую сама Юля сейчас считала роковой? Нет, нет, нет, нельзя называть ошибкой то, что подарило ей сына. Ведь в нем смысл ее жизни. С тех пор, как появился этот маленький кричащий комочек, все изменилось, и в первую очередь она сама. Юля даже не догадывалась, что можно кого-то так любить, что можно в ком-то настолько раствориться. Дениска ее лучшая часть. Из-за него она будет драться до последней капли крови. Если оставить все как есть, тогда ей придется спать с Кириллом и терпеть его присутствие в своем доме, пока он не уедет и снова не забудет о ней. Хорошо, если оставшиеся 2 года больше не вспомнит. А если вспомнит раньше? Второй вариант подразумевал предательство сына и расставание с Сергеем. И если второе она сможет пережить и со временем успокоиться, то как смотреть в глаза своему ребенку? Он ведь точно ни в чем не виноват. Ей было ужасно плохо. Она с трудом находилась в этом ресторане. Сидела за этим богато сервированным столом. Она не могла смотреть на Кирилла. Не понимала, что находится перед ней в тарелке. И ее знобило, несмотря на то, что в ресторане было тепло. Она могла бы считать минуты до окончания этой невыносимой пытки, если бы замечала течение времени. В этот вечер оно для Юли замерло. Ожидаемо было, что Кирилл выйдет из себя. Несколько раз он пытался заговорить с Юлей. Но вот беда, она не понимала ни слова. Хоть и силилась слушать его, в голове гудело все сильнее. Как и знобило ее уже так, что с трудом удавалось сдерживать дрожь. И взрыв не заставил себя ждать. Когда Кирилл выводил ее из зала ресторана, Юля готовилась к самому худшему. Нет, он, конечно, не ударит ее. Не его стиль, но и деликатничать не станет. А вот к чему она точно не была готова, так это к тому, что Кирилл ее поцелует. От растерянности и неожиданности ответила на поцелуй. Да и не ответить было невозможно, Кирилл действовал решительно и напористо. Его язык терзал и подчинял себе, несмотря на то, что все внутри Юли противилось этому. А еще она с ужасом поняла, насколько он возбужден. Его член показался ей каменным. Он хотел ее, даже несмотря на то, что она делала все, чтобы этого не случилось. «Поехали домой». Резко развернулся он, как только прервал поцелуй и направился на выход из ресторана. На совершенно ватных ногах, преодолевая головокружение, Юля последовала за ним до гардероба, а потом на улицу. Ледяной ветер сразу же проник под одежду, и Юля поняла, что не может сделать ни шага. Ее била дрожь, больше похожая на последние конвульсии. «Что с тобой?» Он уже об этом ее спрашивал, и на этот раз она даже ответить не смогла. Зубы выколачивали барабанную дробь. «Ты огненная!» Прикоснулся Кирилл к ее лбу. «Идти можешь?» Сил хватило только, чтобы тряхнуть головой. Уже и перед глазами все расплывалось. Юля боялась потерять сознание. Тогда он взял ее на руки и быстро понес к машине. Туман все загустевал. Но сознание она не теряла. Кирилл сел с ней на заднее сиденье и заставил опереться на себя, крепко прижимая к себе рукой. Как же у нее разболелась голова. С трудом получалось сдерживаться, чтобы не стонать. И жутко тошнило, хоть она уже и не понимала, когда нормально ела. Он кому-то звонил и, кажется, вызвал врача. Дорога до дома показалась Юле адски длинной, и в квартиру Кириллу пришлось снова нести ее на руках. Немного стыдно было за свою беспомощность, да и от него зависеть ей хотелось меньше всего. И ее все продолжало бить дрожь, от холода она уже не чувствовала конечностей. Дома Кирилл уложил ее на диван, а сам куда-то исчез, слава богу. На Юлю опустилась звенящая тишина, которую практически не нарушали какие-то очень далекие звуки. Глаза открытыми не держались, казалось, что она куда-то падает, и все ближе становится то, чем закончится ее падение. Нужно раздеться. Сильные руки подняли ее, и в нос ударил запах его парфюма. Ей хотелось попросить Кирилла, чтобы оставил ее в покое, но на это уже не осталось сил. Юля понимала, что он ее раздевает. Сначала снял платье, потом колготки, белье. Пока она не осталась перед ним совсем голой, а потом ее обожгло леденящим холодом, и жизнь для нее померкла. Сколько пробыла без сознания, Юля так и не поняла. Она потом не могла вспомнить, во сколько они ушли из ресторана, долго ли вообще там пробыли. Очнулась среди ночи вся мокрая, не сразу поняла, что прижата к обнаженному телу Кирилла. Его рука покоилась у нее на животе, а своей спиной она чувствовала его теплое тело и ощущала дыхание на своей шее. Какое-то время ушло на то, чтобы восстановить события вечера, той части, что она помнила и была в сознании. Потом Юля прислушалась к своему состоянию и поняла, что чувствует себя почти нормально. Разве что жутко хотелось пить, во рту все пересохло. Стараясь действовать очень аккуратно, Юля убрала с себя руку Кирилла и встала с кровати. Слава богу, он не проснулся. А вот надеть ей было нечего. Преодолевая слабость во всем теле, отправилась в ванную за халатом. А потом сразу на кухню, где выпила самую большую кружку холодной воды. Время приближалось к 2 ночи. Юле очень хотелось позвонить Диане, узнать, как там Дениска. Но ночью этого делать было нельзя. Нужно дождаться утра, а еще нужно вернуться к Кириллу, на что она никак не могла решиться. «Как ты себя чувствуешь?» Вздрогнула она от его голоса. Он приблизился к ней неслышно и встал за спиной. Она продолжала смотреть в окно, чувствуя его за спиной. «Нормально». «У тебя поднялась температура и упадок сил. Истощение организма», — так сказал врач. «Мне уже лучше». «Зачем он стоит так близко? Это лишает ее спокойствия, которое и так слишком шатко. Его близость волнует против воли. И еще ей стыдно, что проявила сегодня перед ним слабость. Организм сыграл с ней злую шутку, поставил в полную зависимость от этого мужчины. Ему пришлось заботиться о ней, вызвать врача. И он раздевал ее. Эта мысль смущала больше всего». Тебе нужно больше отдыхать и нормально питаться. Думаю, тебе стоит сегодня остаться дома, не ходить на работу. Нет. Резко повернулась к нему Юля. Сразу же закружилась голова, и ее повело в сторону. Кирилл не дал упасть, придержал за плечи. Вот видишь, ты еще слаба. Тихо проговорил. Почему упрямишься? В темноте кухни его глаза блестели, и в них отражалась луна, что бесстыдно заглядывала в окно. Она не может остаться дома, хотя бы потому, что собирается поговорить с подругой о Дениске, а в обед, возможно, получится навестить сына. Сейчас, когда стояла к нему лицом, Юля рассмотрела и то, что кроме плавок, на Кирилле ничего больше не было, и его голый торс ужасно смущал ее, как и то, что стоял Кирилл слишком близко и смотрел на нее чересчур пристально. «Я не хочу пропускать работу, и со мной все будет в порядке, просто немного устала». «От чего, Юля?» Слишком настойчиво поинтересовался Кирилл. Мелькнула мысль, что он ее в чем-то подозревает, и захотелось крикнуть ему, что устала она от него, прежде всего, что своим появлением он рушит все. Но, конечно же, ничего такого она говорить не стала, а на глаза снова запросились слезы. «Ты слишком остро реагируешь на меня», — снова заговорил он, когда Юля не ответила. «Я же хочу, чтобы между нами было все по-другому. Куда делась та ласковая девочка, какой ты раньше была?» «Ты убил ее, выбросил из своей жизни, оставив в должницах». «Прошло много времени», — ровно отозвалась Юля. «И что это изменило?» Он склонился к ее лицу и сделал попытку поцеловать. Но Юля резко отвернулась. Настаивать Кирилл не стал. «Это изменило все». Тихо отозвалась, чувствуя в душе отголоски былой грусти. Когда-то очень давно она сильно переживала и мечтала, чтобы он вот так вот оказался рядом и хотел поцеловать ее. Сейчас ей этого не нужно, а его она не хочет видеть больше никогда. Какое-то время он продолжал ее разглядывать, а потом только и сказал: «Пошли спать, Юля». Он за руку привел ее в спальню. Побоялся, что она снова захочет ночевать в детской. Когда она собралась достать из гардероба сорочку, остановил ее словами: «Не нужно одеваться. Хочу, чтобы на тебе ничего не было». «Неужели сейчас все и случится?» Мелькнула паническая мысль, когда Кирилл развязал на ней халат и скидывал тот на пол. «Нет, только не это». «Ложись», — велел он. «Говорят, секс — отличное лекарство от многих недугов». С улыбкой добавил: «Ты же не...» «Нет, Юля, я не буду брать тебя силой». Усмехнулся Кирилл. «Мы будем просто спать». Он лег первый, и ей ничего не оставалось, как последовать его примеру. Как только забралась под одно с Кириллом одеяло, так сразу же он притянул ее к себе. И снова она прижималась спиной к его горячей груди. Только рука его на этот раз накрыла ее грудь. Сосок тут же отреагировал на прикосновение, и Кирилл погладил его пальцем. Внизу живота от такой ласки родилось тепло, губы его прижались к ее шее, и он прошептал: «Теперь спи». Он вернулся в ее жизнь, чтобы установить пусть и на время свои правила. Теперь она будет есть, спать, гулять так и тогда, как и когда ему этого захочется. И как долго он сможет сдерживать себя, ведь она прекрасно чувствовала его возбуждение. Его член аккуратно упирался ей между ног, благо между ними стояли его плавки.